Эпизод пятый. Первый выплеск протеста сменился менее шумным, но столь же сильным недовольством. Филдс нарушал и осквернял былую красоту и покой Пэкфорда, и возмущенные горожане решили добиваться его отделения. Раз за разом проводился пересмотр границ, полным ходом шли реформы местного самоуправления, но дело не двигалось с мертвой точки. Филдс по-прежнему оставался в составе Пэкфорда. Прибывающие в город новоселы быстро схватывали, что ненависть к этому предместью служит залогом благосклонности городских заправил. Но теперь, наконец-то, через 60 с лишним лет после перехода этого рокового участка от Обри-Фолли к Ярвиллу, после десятилетий упорных трудов, согласований, обращений, антифилдсовцы Пэкфорда оказались на зыбком пороге победы. Экономический спад заставил местные власти пойти на упрощение, сокращение и реорганизации. В Ярвиллском областном совете нашлись депутаты, которым было бы на руку присоединение к городу маленького, разваливающегося на части предместья, не способного выжить в условиях жестких мер экономии. Увеличение электората за счет целой армии недовольных позволило бы этим благодетелям заручиться дополнительными голосами на выборах. У Пэкфорда был свой представитель в Ярвилле, депутат областного совета Обри-Фолли. Не тот, что способствовал застройке полей, а его сын, молодой Обри, который унаследовал Суитлов Хаус, служил в одном из коммерческих банков Лондона. Деятельность Обри на ниве местного самоуправления была окрашена тенью искупления. Он словно пытался исправить то зло, которое бездумно причинил городку его отец. Они с женой Джулией спонсировали сельскохозяйственную выставку и вручали призы, заседали в различных комитетах и ежегодно давали рождественские приемы, приглашение на которое считалось весьма почетным. Говарда согревала мысль о том, что они с Обри стали близкими соратниками в борьбе за общее дело, за передачу микрорайона Филдс под юрисдикцию Ярвилла, ведь Обри вращался в высоких коммерческих сферах, внушавших Говарду восторженное уважение. Каждый вечер после закрытия магазина Говард, выдвинув ящик допотопного кассового аппарата, начинал пересчитывать мелочь и засаленные купюры перед тем, как убрать их в сейф. А Обри у себя на службе никогда не притрагивался к деньгам, хотя переправлял баснословные суммы с континента на континент. Он управлял и распоряжался денежными потоками, а когда обстоятельства складывались менее благоприятно, по-хозяйски взирал на их исчезновение. В глазах Говарда Обри был окружен мистической оболочкой, пробить которую не смог бы даже обвал мирового финансового рынка. Хозяин кулинарии никому не прощал обвинений в адрес таких, как Обри, которые якобы вергли страну в нынешнюю пучину финансовых трудностей. «Когда в стране была тишь да гладь, никто почему-то не жаловался», — приговаривал обычно Говард. Он оказывал Обри уважение, достойное генерала, раненого на непопулярной войне. В то же время Обри, как член областного совета, имел доступ к интересным статистическим данным и делился с Говардом многочисленными сведениями о ненавистном предместье Пэкфорда. В результате они оба знали объемы вливаний, бесполезных и безвозвратных, в обветшалые кварталы Филдса. Знали, что тамошние жители не являются домовладельцами, тогда как краснокирпичные дома в Кентермилле почти сплошь были выкуплены в собственность и обихожены до неузнаваемости. Приоконные ящики с цветами, крылечки, аккуратные газоны. Знали, что почти две трети населения Филдса сидит на шее у государства и что многие проходят через наркологическую лечебницу Белл-Чеппелл.